Глава восьмая. Ну, что сказать. Тренажеры рулят. Возможность подобрать вес под предельное усиление на любую группу мышц. Это вам не от табуретки отжиматься. Ну и реген с метаболизмом подросли. Позволяют ставить по 4 инъекции. Теперь разгоняю регенерацию почти до 2 единиц, а это сильно облегчает задачу выхода за собственные пределы. В общем, увлекся. Даже начало смены пропустил. Не умывшись, не причесавшись, примчал на свой пост, готовый получать от сата втык, слушать ругань, гундёж и бубнёж. На удивление обошлось. Моя вампская медбригада была застана мной на кушеточке со стаканчиками кофеина в руках. «Извините, братцы», — начинаю каяться и виноватиться, сразу с порога, увлекся на тренажерах. Сат только вяло отмахнулся от меня, как от мухи. Луна ободряюще улыбнулась, мерка лениво мазнула по мне взглядом, и только ёб снизошел до пояснений. «Сегодня же понедельник, Вик!» Юб шумно и смачно отхлебнул из стаканчика. «Раньше часу ночи мог и не показываться». «А то и двух», — добавляет Сад. «У нас аврал с пятницы по воскресенье. Понедельник — самый тихий день». «Вот именно», — соглашается Юб. «Ну, как успехи?» Грамотно прибедняться меня жизнь не научила. Но прятать рожу свою довольную как-то надо. Поэтому я, как умею, скраиваю кислые выражения. Должно обозначить крайнюю степень разочарованности. Но тут же спохватываюсь. Переигрывать тоже ни к чему. Кислую мину резко меняю на угрюмую решимость идти до конца. Надежда умирает последней. «Ну-ну», — кривится Юб, явно принимая мою показательную решимость за призрак недалекости моего ума. «Да это, Вик, ага, главное не сдаваться». На этом Юб теряет ко мне интерес, зато на мою голову интерес ко мне просыпается у мерки. А мне кажется, Вик немного поднабрал мышечной массы. Может, она просто хотела меня подбодрить, но вместо меня подбодрил остальных. «Черт, а ты права!» Сад меряет меня оценивающим докторским взглядом. «А ведь мы его даже не взвешивали». И меня взяли в оборот. Да, засиделись ребятки на кушеточке. А тут подвернулась такая подопытная свинка. Сначала меня взвесили. Луна вписала в маленький блокнотик мой почти бараний вес в жалкие 62 кг. Потом измерили рост, потом подступили ко мне с портновским метром и законспектировали объем бицепса, бедра, запястья, икроножного обхвата и плечевого пояса. Ну, хватит, ребята. Пытаюсь унять разошедшихся докторюк, а то ведь реально вцепились, как в лабораторного мышонка. Того и гляди, засядут строчить диссертацию. Терпи, Вик. Ее радостно скалит зубы и наматывает мне на руку шину для измерения давления. Наука требует жертв. Отстали от меня только минут через 20. «Ну что ж, показатели сняты», — сообщает Сад удовлетворенно. «Если не считать крайней степени отощания, пациент полностью здоров. Прописываю тебе трехразовый мясной рацион, побольше мучного, жирного и упражнения в тренажерке», — подсказываю я. «Совершенно верно», — важно кивает Сад. «И упражнения в тренажерке. Показания будем снимать каждые 7 дней, еще раз подсказываю». «Ну, пусть так», — соглашается Сад. «До 2 часов можешь не показываться, только не переутомляйся чрезмерно». Пока начальство не передумало, уматывая обратно в тренажерку, успеваю на беговой дорожке поднять выносливость, а может, еще и по груши постучу, а то резкость растет пока медленнее всего. Мои опасения, что рост характеристик замедлится или даже стопорнется, улетучивается с каждым системным оповещением о прибавке очередной единички. Способности тоже уверенно ползут в гору. К 2 часам ночи я выжат как лимон и доволен как слон. Такими темпами скобочных значений достигну за несколько дней. Возвращаюсь в приемный покой. Ребята как раз заканчивают очередную операцию. Аврала нет, очереди нет. Действительно, сегодня не в пример спокойней. По всему видно, по понедельникам народ по кабакам ночами не шляется. Понедельник — день трудовой и тяжелый. Вик, Луна глянула на меня, и в ее глазах отразилась озабоченность. Сад же сказал тебе не переутомляться. Да я норм. Да какой норм? Черные круги под глазами. Садись на кушетку, поставлю тебе витаминчик. Но уж нет. Я помню, как Луна мне инъекции ставила. Нафиг витаминчик. Да еще при всем честном народе. Но тут вижу, она достает иглу с трубкой. Понимаю, что эротического укуса в шею не предвидится. Успокаиваюсь, присаживаюсь на кушеточку и только теперь обращаю внимание, что на кушеточке сидит недавно прооперированный пациент. Странно. Нафига его оставили в приемном покое? Пока Луна вкалывает мне витамин, успеваю кратко рассмотреть соседа. Темнокожий, с развитой мускулатурой, по всем признакам, включая туповатый, расфокусированный взгляд, обычный демон. Вот только системка над его головой выдает иное. Вамп, уровень первый. «Это что?» — спрашиваю осторожно у Луны. «Не что, а кто? Наш новый соплеменник», — сообщает Луна без всякой радости в голосе, а я совершенно сбит с толку. «Аристарх опять пополнение прислал?» Аккуратненько пихаю локтем в бок новоявленного соплеменника, но тот совершенно не реагирует. «Оставь его, Вик, он в отключке. Причем тут Аристарх?» Луна хмурится. «Наш пациент полчаса назад был демоном, но, увы, мутация зашла слишком далеко». «Бррр, ничего не понимаю. А почему он не помер, как другие нормальные пациенты?» «Очевидно, очень хотел жить, а побороть мутацию он мог только одним способом — пройти трансформацию в вампа». «Погоди», — перебиваю. «Ты хочешь сказать, что вы способны превращать демонов в вампов?» «Почему только демонов?» — удивляется Луна. «Всех. Этот парень, пока был в сознании, попросил нас заранее, мол, если другого варианта не останется...» «Какой продуманный демон!» Я с уважением кашусь на соплеменника, бывшего и нынешнего одновременно. «Я только другого не пойму. А раньше него до этого никто не додумался?» «Вик, не тупи!» — встревает Сад. «Ты ведь в курсе, как к нам относятся?» «Абсолютное большинство предпочитает тупо сдохнуть, чем превратиться в вампа». «Да?» — удивляюсь. «Ну, значит, я к этому большинству не отношусь. Ты, Вик, пупок с ноздрёй, не путай. Ты высший вамп, а он просто вамп. Этому парню должность санитара не светит». «Да, капец. Какая престижная должность!» — огрызаюсь. «Но тут до меня доходит, что парень и впрямь приписки высшей не имеет. А, кстати, почему он не выше, как мы?» «Потому что инициировать высшего может только патриарх. А среди нас, если ты, Вик, не заметил, вот ведь незадача, нет ни одного патриарха». Сад уже не сдерживает раздражение. «Хватит вопросов. Нового пациента притащили. За работу». Пожимаю плечами, иду встречать нового пациента. В третьем часу ночи работы все-таки прибавилось, и нового соплеменника пришлось выкинуть из головы, тем более что он так и сидел на кушетке в состоянии полной прострации. Уже под утро я только уточнил у Юпа, почему у парня первый уровень. Юп ожидаемо ответил, что трансформация всегда скидывает до первого, так сказать, позволяет начать с чистого листа. Когда наша смена закончилась, бывшего демона растормошили и повели домой. Может, он и превратился в вампа, но ума ему трансформация явно не прибавила. Ловко я смухлевал. Имбецильно усмехается мой бывший нынешний соплеменник, увидев свет нового утра. Обманул костлявую. «Тебя как зовут-то, Мухлеван?» «Ась!» «Вик!» — одергивает меня Сад. «Поверь, особо сближаться с этим парнем не стоит». «А он разве не с нами будет жить?» «С нами, но недолго», — бурчит Сад и замолкает. Я пожимаю плечами, тоже замолкаю. «А что мне, в конце концов, больше всех надо?» Хотя вопросов, конечно, поднакопилось. Вот не верю я, что этот демон — единственный, кто предпочел трансформироваться, чем сдохнуть. И вот непонятно мне, почему новому соплеменнику ребята не рады, хотя сами же его и обратили. Впрочем, тут я догадываюсь, они давали клятву Гиппопократу. И рады не рады, а для сохранения жизни и по согласию пациента вынуждены были обратить. Вернувшись домой, позавтракав, ребята отправились отсыпаться после ночной смены, а нового соплеменника так и оставили сидеть на кухне. Пожрав, он слегка ожил, и мне удалось его разговорить. Еще вчера он был низшим демоном 24 уровня, и уровень этот по нынешним временам совсем невысокий. Прошлой ночью, возвращаясь в казарму из кабака, не заметил потухшего фонаря, получил встречу со скрипуном, который его здорово подрал. Патруль парня подобрал, только когда фонарь снова заработал, а потому спасти бедолагу было уже нереально. Вот и рискнул, перед тем, как отключиться, попросил, чтобы превратили в полунежитя. «И сколько очков характеристик с тебя слетело?» — спрашиваю. «Так это, напряжуха была 23, а теперь 19», — пожалобился бывший демон. «Усиление слетело. А резкость, выносливость?» Демон морщил лоб, с арифметикой не дружил, но мне удалось выудить из него, что потерял он в сумме в четырех показателях силы 12 единиц. Похожие картины по очкам способностей. В общем, он слетел на первый уровень, потеряв при этом, если судить по числам, примерно уровней 12. Половину от прежнего. По-моему, парень получил отличный старт, хотя сам этого не понимает. А мне становится еще более непонятно, почему пациенты предпочитают тупо дохнуть. У вампов точно такие же возможности для прокачки характеристик и способностей, а перспектива начать с первого уровня, сохранив при этом половину наработанного потенциала, дает колоссальное преимущество. Ничего не понимаю. Но выясню. Достали меня мои таинственные родственники со своими вечными недомолвками. Обязательно выясню. Оставив соплеменника дремать на кухне, пошел в спальню, но перед тем, как провалиться в сон, привычно промониторил свой прогресс. Уровень 6. Специализация. Трансформация плотного тела в энергию. Активируемая способность. Расход на поддержание энергетического тела 1 эпена в секунду. Сила напряжения 9/25. Взрывная резкая сила 8/25. Выносливая сила 11/25. Сила телесной крепости 8/25. Эпена 2. Свободных очков характеристик 5. Способности. Сопротивление ядом 1,2/3. Регенерация 2,2/3. Каменная кожа 1,2/2. Метаболизм 2/4. Усиление костной ткани 1,2/3. Сопротивление ментальному воздействию 1,2/2. Диагностика крови 2. Особые способности. Клыки вампа, лазерная реза. Свободных очков способностей 5. Все идет по плану. Я теперь не уступаю по силе девчонкам, не занимающихся спортом. Уже засыпая, успел подумать, что Эпена у меня тоже прокачалась. Можно будет порадовать Сата. Из-за того, что все утро выуживал ценные сведения из своего недалекого соплеменника, проснулся только к вечеру. Умываясь, оглядел себя в зеркале. А ведь действительно, мышечной массы прибавилось. Теперь это видно без всяких замеров невооруженным глазом. Палево, мля. Натянул самую растянутую футболку, поверх накинул куртку. Маскировка так себе. Спустился на первый этаж с мыслью о еде и опять застал одну только луну. А где этот наш новый член стаи? Сад повел его к гвоздям. Луна разводит руками, будто давая понять, что судьба этого парня предрешена. Его припишут к патрульным. Послушай, Луна, я стараюсь звучать нейтрально, без грубости. Ты не хочешь рассказать, какого лешего у вас здесь творится? Луна смотрит на меня задумчиво, полагаю, набирается решимости. Она уже наполняет воздухом легкие, чтобы начать говорить. Но тут открывается входная дверь, заходят Сад, Юб и Мерка. «Так, ребята», — Сад заговаривает прямо с порога. «В подземке перегорел целый пролет светильников. Ремонтники отказываются начинать работы без медбригады под боком. Им уже средь бела дня скрипуны мерещатся. Если в подземке света нет, так, может, не зря они боятся? Луна, сестра наша милосердия, готова заступаться за кого угодно, даже за ремонтников». «Ну, может, и не зря». Сад спорить не настроен. «Мы только что из гвоздя. Хотят, чтобы немедленно выезжали. Деньги хорошие. В любом случае отказать профсоюзу мы не можем». «Да, конечно», — спохватывается Луна. 5 минут, и я выхожу». «Мне только обуться». Выражаю готовность немедленно выходить, но Сад отрицательно качает головой. «Не надо, Вик. Мы-то там нужны для подстраховки ради галочки в листе профсоюзной заботы о трудящихся. А тебе и вовсе там делать нечего. У меня для тебя другое задание будет». «Слушаю. Мы сегодня должны сделать плановый осмотр в доме терпимости, но с этой профсоюзной халтуркой никак не успеваем». «Блин, Сад, меня, конечно, греет идея провести медосмотр целого борделя. Но какой из меня нафиг доктор?» Сад отмечает мой горящий взгляд, и из его горла вырывается невольный смешок. «Ничего сложного, Вик. У тебя же второй ранг диагностики крови. Ну вот, просто проверишь кровь. Если у девочки обнаруживается условная простуда, колешь сопротивление ядом. Если не обнаруживается, колешь реген для поддержания работоспособного состояния. А да, несколько девочек у них выходят ночью на улицу. Этим надо вколоть антимутаген. Открой обмен, поставлю на карту метку борделя. Ок?» «Ок», — отвечаю на автомате и открываю интерфейс. Ребята выходят, а Луна в последний миг задерживается. «Идите, я догоню», — выкрикивает вслед выходящим и прикрывает входную дверь. Подходит ко мне и смотрит прямо в глаза. «Вик, я надеюсь, ты не будешь искать продажной любви», — буравит меня взглядом, от которого становится неуютно. «Так я это...» — начинаю тупить, как заправский демон. Но Луна, один черт меня не слушает. обхватывает руками за шею и целует в губы. Отстраняется, улыбается загадочной женской улыбкой, грозит пальчиком и выходит из дома. «Приехали. И вот что мне теперь делать? Походу, придется говорить с Атом. Нет, бессмысленно говорить с Атом. Сперва надо прояснить отношения с самой Луной. Хотя сама Луна серьезного разговора избегает. А придется. Пора уже задать вопросы. Пора получить ответы». По дороге в бордель открываю в интерфейсе вкладку способностей. Свободные очки у меня есть, а антимутаген в текущих реалиях лишним не будет. Желаете обрести способность сопротивления мутациям первого ранга? Жму на согласие. Вот еще одна веская причина пройти трансформацию в вампа. Сомневаюсь, что другие расы имеют возможность получить такую зеловажную способность, потому как иначе бы на этих скрипунов охотились все подряд. Пора, пора задавать вопросы. Уже на подходе до меня доходит, почему место расположения борделя показалось таким знакомым. Еще бы. Моя альма-матер. Надо же. За 17 лет заведение так и не переехало. А что тут сказать? Новому миру не нужны университеты. Новому миру нужны бордели. Универ не узнать. Некогда строгий фасад украшен финтифлюшками. Первый этаж превратился в стеклянную витрину. Понимаю, ночами в свете красных фонарей витрина демонстрирует предлагаемый товар. Внутри тоже все изменилось. Гардеробы снесли, стены перепланировали. Теперь первый этаж целиком отдан под кабак с кабаре. Посетителей не видно, не время еще. Но музыкант уже расчехляет инструменты. Снуют официанты, мелькают тела полуодетых девиц. Мда, атмосфера дышит скорым праздником. «Вы кому?» — вежливо осведомляется привратник в ярком мундире и свирепой рожей головореза. «Медосмотр», — отвечаю сухо. «А, привратник считывает со всплывающей системки мою расовую принадлежность. Поднимайтесь на второй этаж, я вас провожу». Пока поднимаюсь, пока прохожу в комнату для осмотра, слышу, как шуршат вокруг меня занавески. Шуршат юбки, шуршат девичьи шепотки.